Тоннели. Они просто замечательны для кошачьих игр, а также совершенно безопасны для пугливых кошек. Во время игр и развлечений тоннель – это замечательное место для кошки, которая хочет спрятаться и затаиться, чтобы вцепиться в игрушку во время ваших совместных игр. Кошки любят укромные зоны, в которых они могут быть невидимыми для потенциальной добычи. Тоннели – также отличное место для кошачьих социальных игр. Для пугливой кошки тоннель предоставляет возможность безопасно добраться из одного угла комнаты в другой. Обустраивая кошке заповедную комнату, я часто создаю ей несколько тоннелей. Один из укромного места к туалетному лотку, а другой к миске с едой. Тоннель должен проходить через центр комнаты, потому что в этом месте кошки будут чувствовать себя особенно уязвимыми и незащищенными. Это может побудить пугливую кошку к тому, чтобы рискнуть обойти всю комнату. Проявите фантазию, когда будете заниматься тоннелями. Купите тоннель с мягкими краями, который можно удлинять и расширять, или несколько коротких тоннелей. Мягкие тоннели можно заказать по почте и в некоторых зоомагазинах. Другая возможность – сделать тоннели самостоятельно, так, чтобы они могли быть приспособлены к специфическим зонам в вашем доме. Создавая тоннель, вырежьте одну или две дырки по его сторонам для того случая, если две кошки вошли в тоннель с противоположных направлений. Тогда они не встретятся нос к носу, а одна сможет исчезнуть через дырку, чтобы избежать кошачьего столкновения. Тоннели можно разместить где угодно. Если не хотите, чтобы они были заметными, вы можете отодвинуть диван немного от стены и поместить тоннель прямо за ним. Только оставьте место между стеной и тоннелем, чтобы можно было пользоваться прорезью. Если вы хотите, чтобы у кошек было несколько тоннелей, но при этом не хотите тратить много денег, сделайте тоннель из бумажных сумок или коробок, отрезав днище и связав тесьмой концы. Если решите использовать бумажные мешки, подверните подкладку несколько раз с каждого конца, чтобы предохранить от свертывания. Не забудьте сделать как минимум парочку отверстий на непредвиденный случай. Не рассчитывайте, что тоннели, сделанные из коробки или мешка, будут выглядеть привлекательно, но ваши кошки будут довольны.